Philip Salzman's Take One. Преминус, сетес музиканти. Пантуфли го. Можно рассказывать. В общем, ну вот, первые три дня они тебя проверяют, псих ты или не псих, то есть настоящий или притворяешься. Но потом, потом, в общем, лежишь себя, успокаиваешься. Ну, он наблюдает тебя постоянно, то есть, как хорошо ты успокаиваешься. И поэтому судить, ну, насколько ты психический. Ну, психический, то есть, ну, если хорошо успокаиваешься, значит, ну, хорошо, ну, нормальный. Ну, то есть, так они судят. Там есть разные отделения. Есть такое, то есть, вообще не для психов. Есть такие, которые нервами болеют, ну, знаешь, по спине или по чем, знаешь. То есть, вообще с психами, ну, мало связаны. Спазматики, да. Есть депрессники. То есть с депрессиями там. Такие, ну, где я лежал. А есть хронический. Наверху это вообще там. Там даже такой анекдот. Там сидим мы у врача. Подходит там, ну, с этих совсем психов. Женщина спрашивает, ты кем работаешь? Я говорю, ну как никем. А, на группе сидишь? Я говорю, нет. Ну кем работаешь? Я говорю, психом работаю, психом. В общем, так. Ну там, так, ну, ужасно. Бывают люди, конечно, ну действительно. То есть, один раз там вывезли на инвалидной коляске. То есть, человек кричит. То есть, ну, вот то, что называют овладение злыми духами, ну, вот действительно, вот такое пример мы видим. Есть там первое отделение, где сидят за убийство или за изнасилование, там такие. А все в одном и криминальный? Криминальный, ну, то есть, это пожизненный. То есть, все в одном отделении? Да, принудительный, нет, это первое отделение, это принудительный, то есть. А как дурдом местный называется у вас? О, это вообще смешное название. Название такое, Гинтер Мойжа. Это Мойжа, я не знаю как. Ну это где бароны живут, знаешь, вот это. Вот, короче, вообще прикольное такое название. Там система такая. Короче, у психов тоже есть общество. Есть общество, у психов, у которых, то есть родственники, ну, богатые, то есть, ну, нормальные. Те. Крутые психи. А есть психи, у которых никого нет. Это бедные психи. То есть эти бедные психи, у них ничего нет, они постоянно похлябничают. У тех, вот, у которых что-то есть. То есть, как будто если тебе, например, принесут курицу, то, ну, то есть ты его, ну, это бесполезно ее съесть. То есть, ну, лучше не нести туда вообще ничего. Потому что, ну, это ты, ну, как хапнешь эту курицу, у тебя просто не будет, ты откусишь маленький кусок, и все, остальное сидят в психу, у которого ничего нету. То есть, ну, социально, как бы, жмет, ну, свое. В общем. Ну, социальное расслоение. Да, у психов тоже есть свое. То есть, если у тебя есть, если ты псих из низкого общества психов, у тебя, конечно, нет своего кофе, ты не можешь в 9 часов утра идти и пить свое кофе. Ты должен смотреть и слюниться, как очереди стоят нормальные, богатые психи и пьют свое кофе. То есть, даже ты не можешь попросить, то есть, ну, бардак полный, ты не можешь даже попросить у богатого психа дать себе кофе. То есть дилемма там такая получается. Ну, то есть не дать, но получается с мотом. А дать тоже, ну, как бы не хочешь, потому что у тебя самого не будет. Ну, там вот так это все выглядит, как бы, по большому счету. Из-за этого медсестры, ну, просто этих психов, у которых никого нет, ничего нету, не пускают. А делать там, в общем, нечего, понимаешь, ты сидишь, и это, ну, вот, ходьба 9 часов за кофем, это такое, блин, приключение за это все время. То есть туда рвутся все, понимаешь, просто, курить там можно, ну, через 2 часа примерно там. А основное время ты сидишь просто в своей конуре, ну, примерно как тюрьма, только полегче немножко. Еще и пьешь лекарства всякие. Ну, есть там, ну, в основном молодые люди там с депрессиями какими-то. Постарше там уже с шизофренией, там, ну, там уже такие отслои когда идут. До 30 там с депрессиями, после 30 уже настоящие, ну, посерьезнее психи. Бабушки. Там люди, которым некуда идти. Ну, всякие. А, дискотеки есть. Про дискотеки. Тихо. Да, тихо. Дискотеки, в принципе, прикольные. Там христианцы устраивают дискотеки. Поют. То есть, а боги, всем пофига, в чем они поют. По большому счету. Все говорят, да, да, Иисус прикольен, а на самом деле им пофига. Они также могли бы петь о сатане, и все кричали, о, сатана, это прикольно. То есть это опять, ну, одно из развлечений психушки, ну, которой делать нечего. Просто. В общем, ну, идут психи. С первого отделения обычно, потому что там, где принудительное, да? Ну, вот эти обычные криминальщики, ну, которые помоложе там, ну, до 30 немножко позже, ну, молодежь в основном. Им там делать нечего, но им скучно очень. Они туда идут, в принципе, ну, им хочется так развлечься, им делать, ну, вот. Хорошо. В общем, да. Ну, вот это контингент, то есть, таких дискотек там и это. То есть, они фоткаются один раз с одной девушкой, другой раз с другой. А они криминальщики, там, насильщики, там, ну, то есть, ну, вообще. Я не знаю, как, по каким они принципам попадают туда, не в тюрьму. Не знаю. Притворяются психами? Ну, да, что-то мне кажется такое, потому что, ну, не знаю. По каким они принципам определяют, это псих и не псих. Ну, наблюдаем это они постоянно. А, еще один прикол. Была такая женщина, назовем ее, ну, не знаю, я забываю имена постоянно. Была женщина, она постоянно собирала бички. То есть она постоянно говорила об одном курении только. Дайте мне покурить, да? То есть 24 часа в сутки она говорила только курение. И собирала только бички. Все время ходила, собирала бички. Ну, за всеми, то есть. Это было до такой степени ужасно, что это можно было снять на ней видеоклип и просто курильщикам всем показать. Я вам гарантирую, что это после этого видеоклипа. То есть не было бы, полмира бы не курила, особо девушки, я думаю. Потому что если показали ее и как она это делает, это то есть до такой степени ужасно, ну и реально, что ужас. Ну а потом мы ее привели в хронический, то есть она там всем надоела своим дурным поведением. В общем так. А тебе там стоит, я не знаю, первый раз, когда я там лежала, тебе там в принципе стоит сказать, что ты там, ну вот я вот... Думаю, как кого-то убить или что-то, тебя сразу хроники уведут и все. От нормального отделения, то есть ты уплывешь к хроникам и все с тобой будет все ясно. Если ты, ну даже по шутку скажешь, или там, например, ты же можешь спокойно раздеться голым, пробежаться про палаты, и тебя все уже смоют, то есть канализацию, психбольницы тоже. Так что это все такое, знаете, ребята, я не знаю, по каким принципам они это определяют. Но вести, в принципе, себя нормально, если себя принуждаешь, можно. И они решают, то есть, что ты не псих, и через 2 недели примерно на тебя вышвыривают оттуда. Сколько ты там была? Я была 2 недели, я обычно 2 недели там бываю. Регулярно или... А мне бывает веснами обычно эти периоды. Ну, понятно. А так они определяют вот как болезнь, они сами не знают, что это такое. Ну, то есть, ну, там уже видно, вот, я говорю, до 30 лет там обычно девушки с депрессией, они стоят, диагноз депрессии, после 30 уже идут шизофрения, диагноз обычно у всех, как это не подозрительно. После 30 уже фиг знает, я уже не интересовалась, какой у них диагноз. Но это так, потому что такое подозрение, что они сами до конца не знают, что у кого есть и как. Лекарства они тоже странно как-то подбирают. А, это годится, это не годится. Ну так, примерно. Так что там странно. Если ты попадаешь, говорю, вот до 30 ты депресняк, после 30 уже шизофреник, а потом уже... В общем, так. Вот так выглядит психбольница. Ничего веселого-то нет. Хотя люди встречаются всякие. Какие там были? А, вот была, вот интересный такой кадр была, ну не кадр, а человек, действительно человек такой душевный, интересный такой. Была одна женщина, она была возраст, где-то моя бабушка, 60 лет ей было. Ну, с головой ей не было ясно, но это было сразу видно. Но какие стихи человек писал. Ну то есть стихи вообще неголимые. Спрашиваю, что любит? Вот, стихи начала писать, потому что слушала русскую эстраду. Но стихи вовсе не такие. Ну, главное, что стихи неголимые, понимаете? Это самый прикол. Я думала, о, вот, сейчас начнет там Пугачеву, блин. А вовсе нет. Вот, что мне больше всего удивило в ней, что не было никакой ни Пугачевой, то есть не было никакого ни, блин, там, Хиркорова, то есть летучей жижи, ничего там не было. Никаких там таких приколов, знаете. Ну, смешных было, ну, действительно, такие серьезные вещи, там такие, ну, хорошие стихи. Я записала еще на листке, такие действительно. Вот такого человека встретила. А еще какие были? Еще были, ну, вот девушка молодая лежала, ни с кем не разговаривала. А когда разговаривала, начала смеяться сразу. Такой прикол был. Была женщина, когда я спросила, давайте, покажите мне шапку, я хочу сделать такую шапку, ну, просто дома делаю, ну, вот, перчатки, шапки, всякое такое. Хочу сделать, ну, похожую шапку, хочу посмотреть технику, как сделано. В общем, она сказала, ты что, это мне из Брюсселя привезли, ты не можешь такое делать. Я вовсе не хотела ее обидеть, я просто технику хотела посмотреть. Здесь уже многое перед тобой старались здесь сделать. Ты мне тут... Я вовсе не хотела обидеть Брюссель там, и все остальное. Такой кандидат был, так еще там какие-то кадры. Говорю, вот такие. Криминальщики были, они, в принципе, ну вот, вот. А, я танцевала на дискотеке тоже с насильщиком каким-то. Он мне потом писал, принеси мне свою фотку, принеси мне свою фотку. Я, да-да-да, принесу, подожди. Ну вот такие кадры всякие. А творческие люди? Ну говорю, вот женщину одну только встретила. Первый раз, когда лежала, тогда была одна мама, у нее двое детей, тоже писала стихи, но это... Ну такие очень обычные стихи, но эта женщина, вот которую я встретила, то есть вот которая 60 лет, и которая слушает русскую эстраду, и какие она стихи пишет, ну то есть это несовместимо, то есть с ее личностью. Ну первый раз я такого человека встречаю, когда личность... не совмещается с производством, то есть то, что она производит, не совмещается с ее словами, понимаешь, с тем, что она говорит о себе. То есть такой вообще человек, то есть, ну, я была вообще в шоке. На память ничего не помнишь из стихов? Нет, у меня есть, ну, так как я не русская, мне, ну, тяжело, во-первых, прочитать то, что она пишет, я вот Женьке все отдала, чтобы он мне перевел. Да. То есть стихи, может быть, и склад такой, ну, такой, ну, так, ну, там такая мысль, такая глубокая, такая, довольно. И она говорит о таком, ну, говорю, ну, то есть такой человек, я говорю, я никогда такого не встречала. Очень-очень такой глубокий. Даже сама удивилась. Не скажешь, по виду тоже, ну, бабейка себя такая, знаешь, такая маленькая, старенькая. Одевается странно тоже такие. Юбка у нее, ну, в цветочках такая длинная. И поверху такая блузка тоже в цветочках. Но юбка синяя, а блузка оранжевая. Ну, такое сочетание странное, то есть... Контраст. Да, такой контраст. И она такая сама. Сама как контраст. Да. Так очень, очень такой... Да ладно, сиди. человек странный. Вот, вот такого я никогда не видела. Таких людей очень-очень-очень мало. Потому что обычно, ну вот, вот идет себе металлист, вот идет себе, да, ну вот и примерно знаешь, вот слушай, там, металл, вот что он слушает, куда он ходит обычно, что он делает, как он. А вот про такого человека никогда не скажешь, что он и кто он. Ну так. Отлично, там еще что-нибудь сделать. Да, ну это по большому счету то, что я помню. А так вот, психбольница, кстати, самое интересное, вот такие проведения исследований. Ну, какие люди есть у нас в свете.